Глава 5. Суровая реальность. Не нравится мне в этом мире жить. Здесь жажда власти миром управляет. Здесь много горя. Не должно так быть. Что делать с ним, пока никто не знает. Игорь Дунин. Наследник Бога. Открываю глаза, пытаясь осознать, где я. Над головой белый балдахин. Вдоль сиреневых стен дверцы встроенных шкафов. Кресло, журнальный столик. Так, это каюта лайнера. Понятно. Непонятно только, почему рядом никого. Где врач, пиратка, где Эриальд? От мысли, что могу с ним поговорить, объясниться, что наконец-то мы встретились, и у нас появилась возможность быть вместе, ведь Дириан мне совсем не муж и никогда не был, вернее, не успел им стать, подскакиваю и падаю обратно в кровать. Резкая боль в плече быстро и бесцеремонно охлаждает мой пыл. Понимаю, что если вставать, то осторожно. Но лежать и бездействовать нельзя. Эриальда надо найти, объясниться и все ему рассказать, срочно, не мешкая. Я и так ждала слишком долго, пусть и не намеренно. Теперь уже очень осторожно и аккуратно приподнимаюсь, опираясь на другую руку, и рассматриваю плечо. На повязке крови нет, это хорошо. А вообще-то, с моей регенерацией раны должны заживать быстро. Ожог от лазера затянется за неделю точно, даже если большой. Значит, времени прошло немного, не больше 3 дней. Неужели я все это время спала? Получается, что или доктор переборщил с дозой снотворного, или мне его кололи постоянно. Второе вероятнее. Медленно встаю и иду в ванную. Из зеркала на меня смотрит такой основательный кошмарик, что я себя в нем не узнаю. Взгляд тусклый, под глазами синие тени, лицо осунувшееся, губы пересохшие, волосы спутанные, какие-то бесцветные. Кикимора на болоте, та будет выглядеть лучше. Решительно берусь за расческу и привожу в порядок хотя бы то, что мне доступно. С лицом, к сожалению, ничего сделать не смогу. Заглядываю в шкаф, отыскивая платье, которое не будет сдавливать плечо. Одеваться трудно, но упорство мне не занимать. Я столько выдержала, неужели с этим не справлюсь? Приняв удобоваримый для созерцания вид, морально настраиваюсь и открываю дверь в коридор. Вернее, пытаюсь открыть. Не получается. Заперто. Что происходит? Начинаю нервничать, осознавая, что встреча с Эриальдом откладывается. Но что я могу сделать? Замка-то изнутри нет. Ладно. Как обычно, будем решать проблемы по мере их поступления. Что мне доступно? Комната, ванная, столовая. О, да! Меняю дислокацию и основательно опустошаю стол. Похоже, что все эти дни я совсем ничего не ела. Впрочем, насколько я помню мой организм, спасибо шанарианам, довольно легко может обходиться без еды длительное время. Зато, когда появляется возможность, требует своего и в двойном количестве. Возвращаюсь в спальню и на всякий случай пробую открыть дверь еще раз. Бесполезно. Когда проходит 2 часа, а никто так и не появляется, я понимаю, что напрасно надеялась на что-то хорошее. Нервно меряю шагами комнату. Сижу. Снова хожу. Еще 3 часа. И мне уже совершенно некуда девать дурные мысли, атакующие мой мозг. Что происходит там, снаружи? На звук открывающейся двери реагирую моментально. Бросаюсь навстречу посетителю и замираю. С нарастающим ужасом в душе наблюдаю за неторопливо приближающейся ко мне фигурой, столь же медленно отступая назад, пока не упираюсь спиной в стену. «Стелла, что с тобой?» Удивленно смотрят на меня дымчатые глаза. Глаза Дириана. «Что со мной?» «Да ничего хорошего. Просто я слишком хорошо помню, от кого убегала в туннеле. И кто виноват в том, что я оказалась на земле?» «Хм, а почему не на Тамлине? Неужели я так ощутимо ошиблась, когда в спешке вводила координаты?» «Не подходите!» – качаю головой. Мужчина хмурится, задумывается, потом неожиданно широко улыбается. «А, ты вспомнила!» – смотрит на меня смеющимися глазами. «А я-то все гадал, когда это произойдет?» «Едва удерживаюсь, чтобы не выругаться вслух. Он чудовище!» «Ну что ж», – деловито усаживается в кресло, укладывая согнутую ногу на колено. «Это много упрощает, хотя я и надеялся, что можно будет обойтись без подобного разговора». «Где Эрл?» – не выдерживаю. «Кто?» – весьма натурально удивляется лансианин. На секунду уходит в себя и внезапно до него доходит. «Так вот как звали твоего возлюбленного». Прикусываю губу, вспоминая, что имени он не знал. И я сама выдала то, что так тщательно скрывала. Я что, глупею не по дням, а по часам? Ладно, хоть полное имя не назвала. «Он что, был на корабле?» Продолжает не то допрашивать меня, не то рассуждать вслух Дириан. «Неужели разбойник?» «Скион? Надеюсь, не этот кошмарный главарь?» «Ну, Эстелина!» Вдруг заходится в приступе хохота. «Я была тебе лучшего мнения. Влюбиться в Скиона. Это же...» «Ладно, ладно, пусть смеется. Зато кто Эрл на самом деле, он не знает. А я второй ошибки не сделаю. И ничего больше о нем Диру не скажу. Отлепляюсь от стены, присаживаясь на краешек кровати. Наблюдаю за веселящимся лансианином и думаю, вот что я в нем находила привлекательного? Лицо? Эриальд даже симпатичнее. Фигура? У многих не хуже. Характер? Вот уж точно нет. Это как раз то, что мне не нравилось в нем больше всего. Чем я думала вообще? Хорошо, хоть ума хватило с ним не спать. В смысле, близких отношений не иметь. Остальное тоже неприятно, конечно, но пережить можно. Это как на земле, если целоваться с парнем, за которого замуж не собираешься. Предосудительно, но не смертельно. «Ладно, хватит», – успокаивается, наконец, Дириан. «Теперь давай поговорим серьезно. С чего желаешь начать?» «Зачем вы лгали, что мы женаты, если знали, что я все равно все вспомню?» Решаю, что демонстративно молчать глупо. «Хороший вопрос», – одобрительно кивает. «И одного определенного ответа на него нет. Во-первых, никто не знает, что это не так. Все уверены, что церемония была завершена. Зачем же тебе было думать иначе? Во-вторых, хотел, чтобы ты была ближе. Так проще налаживать отношения. К тому же ты вполне могла влюбиться в меня, а в этом случае вариант с замужеством намного удобнее. Нет лишних моральных препятствий. Жаль, что этого не случилось». «А зачем вы вообще всех обманывали? Сказали бы правду». «Что за наивность, Эстелина?» – качает головой сокрушенно. «Правящая планета уничтожена. Наследница пропала. Императора нет. Представляешь, что могло стать с империей? Разве в этой ситуации я имел право поступить иначе?» Дир замолкает и смотрит на меня выжидающе. «Понятно. Идем дальше. Что произошло после того, как меня ранили?» «Мне рассказали, что ты пыталась сбежать. Показали, как ты валяешься в кровати без сознания, с огромным ожогом на плече, и пригрозили, что если я немедленно не выполню их требований, то в живых тебя больше не увижу. У меня 3 дня ушло на это. Час назад Скиона освободили заложников и оставили лайнер». Он замолкает и с минут очень серьезно рассматривает мой убитый вид. «Эстелина, ты себя в зеркало видела? Как твой бывший возлюбленный раз уж он был среди нападавших, допустил, чтобы с тобой сотворили подобное?» Задает весьма справедливый вопрос. Задумываюсь, прикусывая губу. «А правда, почему? Не узнать меня Эрл не мог, однако вел себя с самого начала крайне агрессивно и даже не заступился, хотя прекрасно понял, что Селсея влепила мне пощечину. Да и после выстрела она была со мной в каюте, значит, ее выходку он ей простил, под арест не посадил и улетел, даже не объяснившись. Ну и ситуация, однако. Думать мне Дириан не мешает, просто наблюдает за меняющимся выражением лица, понимает, что я сама приду к нужным выводам, не слишком приятным. Что вы планируете делать дальше? Заставляю себя перейти к более актуальным на текущий момент проблемам. «О, наконец-то! А то уж я испугался, что твоя судьба тебя совершенно не интересует!» Улыбка возвращается на лицо. «Знаешь, я ведь так и не решил окончательно, как поступлю. Может, подумаем вместе? Посовещаемся? Ты же умная девочка, вот и поможешь мне с пользой для себя!» От его слов так и веет западней. Хотя звучит все вполне разумно. Да и само устраняться, предоставляя ему возможность распорядиться моей жизнью единолично, я не хочу. Вот и что делать? Хорошо, давайте обсудим. Решаюсь на эту авантюру. Замечательно. Тогда для начала решим, как же мне тебя называть, Стелла или Эстелина? О да, вопросик тот еще. Оба имени для меня родные, только по-разному. Хоть и похоже немного по звучанию, и все же. «Эстелина», – озвучиваю. «Я так и думал, что ты выберешь родное имя. Молодец!» – хвалит меня, продолжая мило улыбаться Дириан. «Хотя, как Стелла, ты мне тоже нравилась. Ну да ладно, Эстелина – значит Эстелина. Второе. Ты мне не жена, это так, но ты до сих пор моя невеста. И этого факта тебе не изменить. Забирать кольцо и разрывать нашу помолвку я не собираюсь». «Почему?» Смотрю на него, а на глаза наворачиваются слезы. «Считаешь, этот вопрос надо рассмотреть подробнее?» Придуривается, принимая ужасно серьезный и сосредоточенный вид лансианин. «Согласен. Так. Первое. Ты была, есть и остаешься единственной наследницей. Во всех смыслах. Тебе генетически заложенные способности 10 цивилизаций, которые ты обязана передать будущей дочери. Надеюсь, тут дискутировать не о чем. Второе», – помолчав, продолжает говорить, «в империи должен быть император, тот, чьей женой является наследница. Если я откажусь от помолвки, что произойдет? Думаешь, тебя оставят в покое? Нет, все равно придется выйти замуж. И в чьи же руки ты попадешь? Кто примет правление? Уверена, что новый жених будет лучше меня? Или наивно полагаешь, что им станет твой разбойник Скион? Еще на Тарман же ты мне сказала, что он не принц. Значит, ему никто не позволит этого сделать. Да и я совсем не дурак, чтобы отдавать тебя просто так, непонятно кому». «Я вам что, трофей? Атрибут власти?» Не выдерживаю и вскакиваю на ноги. «Вот именно!» – криво усмехается Дириан. От неожиданности замолкаю и падаю обратно на кровать. «Все. Приехали!» «Ага!» – удовлетворенно кивает мужчина. «Тогда третье. Я к тебе привык, привязался, возможно, даже больше, чем сам этого хотел. Ты такая забавная и милая, особенно когда не считаешь меня чужим. Как жена ты меня устраиваешь. Так что ты очень приятный трофей. И плевать мне на то, что ты меня не любишь и увлечена кем-то эфемерным. Ты здесь, со мной, а он непонятно где. И, похоже, не горит желанием возвращать ваши отношения в прежнее русло. Значит, мне беспокоиться не о чем. Постепенно ты о нем, если не забудешь совсем, то начнешь вспоминать иначе, как и относиться ко мне. Время меняет многое, а у нас с тобой его более чем достаточно. Вот как-то так. Я что-то упустил?» Молчу, потому что если начну говорить, то заплачу. Но и последнее. После того, как ты приняла кольцо, настаивать на продолжении помолвки – мое законное право, как и отказаться. Этой фразой Дириен окончательно убивает мои надежды на положительный итог разговора. И пока я этого не сделал, ты остаешься моей невестой. Я вообще не понимаю, на что ты рассчитывала, пытаясь просто от меня сбежать. Это было глупо и закончилось трагедией. А откуда вы узнали про подземный ход? Все-таки нахожу в себе силы прояснить туманные моменты прошлого. О, смеется лансианин. Об этом было нетрудно догадаться. Но куда еще помчится девушка, желающая сбежать из древнего замка? Я даже преследовать тебя не стал, просто выяснил, где есть выход на поверхность. Выяснили? Смотрю подозрительно. Твои подружки оказались весьма разговорчивыми, хмыкает в ответ. Вспоминаю, что да, я же не одна про подземелье знала. Были у меня и знакомые девушки, и наперсницы. Вот только не думала, что они меня так подставят. А что произошло после того, как я... Прикусываю губу и замолкаю, надеясь, что Дир сам догадается, о чем я его спрашиваю. Я нашел твое тело в бункере. Теперь уже неохотно делится информацией бывший и одновременно будущий супруг. А когда вышел на поверхность, там уже шел бой. Даже не помню, как оказался на корабле, потому что меня тоже подстрелили. Дириен, так кто взорвал Тормадж? Зачем? Едва сдерживаюсь и до хруста в суставах сжимаю пальцы. Ведь это были не скионы. Видела запись, да? Взглядывает на меня лансианин. Но, возможно, что и не они, если это не подделка, конечно. Могли же скионы попытаться ввести меня в заблуждение. Я провожу расследование, мы проверим все факты и выясним, каков ответ на этот вопрос. Виновные понесут справедливое наказание. Можешь не сомневаться. С минуту сидим в тишине. Ну что ж, кажется, этот вопрос исчерпан. Рад, что ты со мной не споришь. Что мы еще забыли обговорить? «А как вы собираетесь объяснять всем, что я была женой и вдруг стала невестой?» «Спрашиваю, потому как возникает неприятное ощущение, что ждет меня что-то не слишком хорошее». «Обычно происходит наоборот». «Да, точно. Видишь, какая ты сообразительная, а я и забыл совершенно», – преувеличенно воодушевляется мужчина. «И сразу становится понятно, что ничего он не забыл. Просто нравится ему со мной играть». «Варианты, варианты», – задумывается Дир. «О, целых два. Начнем с самого простого. Для всех мы женаты. Значит, можно никого не ставить в известность и просто закончить обряд. Тайна. Не нравится?» – усмехается, оценив мою возмущенную моську. «Тогда сложный. Мне придется признать, что завершить церемонию мы не успели. А тебе?» Пройти заново весь третий день торжества. На всякий случай напоминаю, что обмануть меня и сбежать снова в этот раз я тебе не позволю. Кстати, надеюсь, ты помнишь, что свадебный обряд носит демонстрационно-официальный характер и что все будет величественно и триумфально. Ох, Эстелина, вздыхает, лучше бы ты согласилась на простой. Мне, честно говоря, не нравятся оба. И вообще я не хочу выходить за этого обманщика, какие бы мотивы и оправдания у него не были. Но обложил он меня со всех сторон, и не рыпнешься. «Ну, нет так нет», – пожимает плечами Дириен, сделав логичный вывод из моего молчания. «Значит, проведем все красиво и по правилам». Он встает и с наслаждением потягивается. «Кстати», – смотрит на меня с укором. «А почему ты встала? Тебе еще нельзя. И платье надела, а в нем отдыхать будет неудобно. Ну-ка...» Он скрывается в гардеробной и через минуту выходит с халатиком, кладет около меня, весьма заботливо наставляя. «Переодевайся и ложись, а я позову врача. Пусть еще раз тебя осмотрят, мало ли что». Делает шаг к двери и неожиданно оборачивается. «Ой, извини, я забыл, что тебе трудно двигать рукой. Может, помочь?» Переводит многозначительный взгляд на одежду. «Я сама», – решительно отвергаю его предложение. «Ну, как скажешь», – усмехнувшись, соглашается с моим решением. И, наконец, удаляется наглый тип. Трясущимися руками стягиваю платье, меняя его на халат, и забираюсь под одеяло. Да, нелегко мне дался этот разговор. А чего еще я ожидала? Что Дириан изменится? Наивная. Такие, как он, идут к своей цели, невзирая ни на какие преграды. Он и мной пытался манипулировать в своих интересах. Еще немного и... Вспоминаю о данном ему обещании, которое должна была сдержать по возвращении на Ланс. Вот дура! Едва ли не сделала самую большую ошибку в своей жизни. Какое счастье, что настаивать на его выполнении сейчас у Дириана нет никакого морального права. И он это прекрасно понимает, даже не намекнул на наш уговор при обсуждении. Можно считать, мне вообще повезло, что я вовремя все вспомнила и стала самой собой. Две мои жизни весьма прочно сплелись в единое целое, и теперь есть возможность воспринимать и анализировать все произошедшее как неразрывную линию судьбы. Но много ли мне это дает? Вошедший врач бросает внимательный взгляд на мое лицо. «Как ваше самочувствие, Фиса Эстелина?» Подходит ближе, пододвигая столик и раскладывая на нем свой неизменный чемоданчик. «Думаю, что нормально, Фист Кроув». «Думаете?» «Ну, давайте в этом убеждаться», – начинает снимать повязку. Подпирающую дверь Дириан внимательно наблюдает за его действиями и даже не собирается проявлять чувство такта и избавлять меня от своего нервирующего присутствия. А я его выгнать не могу. Как жених он имеет на это право. Вот ведь свинство какое. Прохладные тонкие пальцы легко пробегают по коже, ощупывая края раны. Она все еще выглядит неприятно. Значит, заряд на бластере был не слабый, раз за столько дней едва затянулся. Что там пиратка говорила? Просто заставить спуститься? Тогда зачем было выставлять такую мощность? Больше похоже на то, что она меня хотела вывести из игры быстро и надолго, ревнивая стерва. Действительно, заживает неплохо. Выносит, наконец, вердикт из кулап, обрабатывая ожог мазью и снова фиксируя повязку. Еще дня 3-4, максимум неделя, и совсем забудете, что были проблемы. Спасибо. Благодарю я его, невольно морщась, когда в плече что-то ощутимо колет. Обезболить? Смотрит с сочувствием. Нет, не нужно, вполне терпимо. Закончив с перевязкой, Кроув уходит, и мы снова остаемся наедине. Чем хочешь заняться? Дир подходит ближе, присаживаясь на край кровати. «Почитаю», – кашусь на нервирующего типа рядом. «У вас есть хроники за те 19 лет, что я пропустила?» «Разумеется», – с готовностью кивает, добывая из тумбочки пластину переносного вильюрера. Выводит пароль и загружает информацию. Дождавшись окончания, блокирует выход в сеть и передает мне. «Что-нибудь еще?» «Этого достаточно, спасибо». Вежливо отвечаю, хотя злюсь неимоверно. Мог бы и оставить доступ. «Тогда я займусь делами», – доверительно сообщает. «После нашествия этих пиратов нам долго придется приводить лайнер в порядок». «А куда мы дальше?» – с беспокойством смотрю на него. «Как куда?» – искренне удивляется вопросу. «Домой, разумеется. Продолжать путешествие на поврежденном корабле удовольствие сомнительное». Нам даже до Ланса добираться придется почти 2 недели вместо пары дней. Безобразие. Но зато ты вылечишься, отдохнешь, приведешь себя в физическую норму, вернешь свое красивое личико, ну и... Он многозначительно хмыкает. Как раз будешь готова к свадьбе. Все, я ушел. Отдыхай. Мужчина быстро встает, зачем-то поправляет одеяло, которым я укрыта, проводит ладонью по моей руке, типа погладил, и деловито скрывается за дверью. Подавляю желание швырнуть планшет следом. Жених.